Алло. Соколов. Алло. Здравствуйте. Алло. Алло. Это вор Соколов. Это... Вор Соколов. Это нет, это не Соколов. Бандит Соколов. Это вас беспокоит Тамаркин Михаил Борисович. Тамаркин. Соколов. Тебя же, блядь, убили нахуй. Я ожил. А ты Соколов. Ты Соколов. Звони по телефону проститутке. И по телефону 56. Я воскрес. 2 85 40. Соколов, проститутка. Я из центра. Соколов, проститутка. Я из центра. Соколов, проститутка. Я из центра. Соколов, проститутка. Я из центра. Подыхать тебе, Соколов. Я из центра. Кисел тебя отправил. Я из центра соцобслуживания. Мы хотели вам подарок вручить ценный. Мы только что поймали вора Соколова. Он просит, извиняется перед вами. Где это вор Соколов? А он в клетке. Соколов. В подвале. Соколов. Да. Бандит, Соколов, бандит. Соколов, бандит. Проститутка! А он говорит, что вы вор, что вы у него что-то украли. Вот он сидит. Соколов, бандит, проститутка, бендеровская. Соколов, соколов, соколов, проститутка. Ох, давай, соколов, проститутка. Наяривай. Твоечка. А он... Один хуй убьет тебя, блядь. Он раскаивается, Соколов. Грузия, блядь, пошлет тебя, блядь. А мы его... Грузия, блядь. Захуй повесил! А мы его хотим с посылки послать в Грузию. А что, еще не убили тебя? А он, мы его привязали в ящик и в Грузию. А Соколов? В Грузию хотим отправить, а потом в вас. Соколов, Соколов! Тебя еще не убили! Дедушка, захуй повесил в дедушка, Грузии! А вы не могли бы рассказать, вы когда в немецком отряде служили, тяжело вам было? Что только молчишь? Вам когда... Что только молчишь? Хуй оторвили! Тяжело было, когда вы в немецком отряде служили?